Глава 64. Что покоится, то легко удержать, что еще не проявилось, то легко обойти, что хрупко, то легко разбить, что мелко, то легко рассеять. Действуй там, где еще ничего не видно, наводи порядок там, где еще нет расстройства. Дерево толщиной в обхват вырастает из крошечного ростка, башня в 9 этажей поднимается от горсти земли. Путь в 1000 ли начинается под ногами. Тот, кто хочет исправить это, разрушит его. Тот, кто держится за это, потеряет его. Вот почему премудрый человек не исправляет и ничего не разрушает, ни за что не держится и ничего не теряет. Когда успех уже близок, люди часто теряют все. Кто в конце так же осмотрителен, как в начале, не будет знать неудачи. Посему премудрый человек желает нежелания и не ценит редкие в мире товары. Он учится не быть ученым и возвращает к тому, что люди упустили. Он во всех вещах поспешествует тому, что таково само по себе, и ничего не делает. Эта глава, как подсказывают археологические находки, складывалась в течение долгого времени и в ее традиционном виде действительно представляет собой как бы маленькую симфонию, чья внутренняя законченность создается переплетением очень разных мотивов. В ней получает новое развитие тема упреждающего понимания, главенствующая в нескольких предыдущих главах. Всегда полезно не спешить, развивать в себе оптику внутреннего взгляда, увидеть малое как большое и вникнуть в исток того, что происходит в самом себе, расширившемся до размеров мира. Такова практическая и всем понятная сторона мудрости Лао Цзы. Это вглядывание во множество чудес бытия, в саму жизненность жизни, воспитывает особенную чувствительность духа, извечно бодрствующее или, точнее, непрестанно пробуждающееся сознание, каково и есть именно предельная полнота опыта, жизнь преизобильная. В этой внутренней просветленности сознания секрет творческого потенциала духа. За видимым неделанием, незнанием, отсутствием желаний, подвижника пути таятся и особое действие, и особое знание, и первозданное, неиспорченное субъективностью желание. Джуан Цзы говорил в этой связи об одухотворенном желании. Речь идет об особом усилии, даже можно сказать сверхусилии, которое в традиции определяется как удержание мельчайшего. Мудрый не просто стоит на пороге бытия, но смыкается с миром неопределенно, но прочно соотносится с ним в этом вечно нарождающемся начале. Он поступает так из соображений скорее практических, ибо правильно начать и, следовательно, направить ход событий и предвосхитить грядущее, значит обеспечить успех дела. Хорошее начало полдела откачало. Дорога длиной в 10 тысяч верст действительно начинается под ногами, но еще важнее понять, что она, по сути, там же и завершается. Один правильный шаг стоит всех странствий. Одно безупречное движение души выправляет целый мир. Наш духовный путь состоит ни в чем ином, как в возвращении к простейшему и мельчайшему. Царство Божие внутри нас. Ошеломляющая истина Лао Цзы заключается в том, что всякое видимое конечное, то есть ограниченное действие, это всегда ошибка, промах, и долг ответственного мыслителя вернуться к началу всех деяний, притворить в себе, даже воплотить собой архетипический жест, держаться прототипа всех движений и наследовать ему, едва ли схватить его. В этом продвижении, действенном недействии, мы настолько же едины с другими, насколько отличны от них. Истинно моральная позиция. Ее мудрый накапливает бережно. Он наращивает опыт для того, чтобы прийти к последней простоте вещей и понять, что вся мудрость мира — это только одна мысль, одно чувство, одно движение. Нужно прожить жизнь, не физически, конечно, а именно в реально-символическом смысле, чтобы понять, вся вечность сходится в одном мгновении. Наше подлинное богатство — пустота, вмещающая в себя нашу жизнь. Оттого же истинное творчество более всего чуждо торопливости и не позволяет смешивать желаемое с действительным. Все свершается само собой, но благодаря творческому самовозрастанию духа. Вот почему премудрый человек Лао Цзы оказывается порукой всего сущего и даже исправления людских заблуждений. Ни за что не держась, он ничего не теряет в этом мире, а потому им держится решительно все в мире, хотя он отсутствует в любой точке пространства и в любой момент времени. Странный, но бесспорно объективный факт совершенно в парадоксальном духе даосской мудрости, опережает, изготавливается прежде других, как раз тот, кто торопится меньше всех. Но мудрый не просто возвращается к истоку всего происходящего в мире, но и позволяет всему спонтанно выправиться и идти своим чередом. В целом, глава является прекрасной иллюстрацией идеи символической матрицы существования, предвосхищающей все сущее. Тот, кто постиг этот исток жизни, эту абсолютную таковость бытия, способен жить в сообщительности со всем сущим в мире, то есть, как говорит Лао Цзы, соотноситься с тем, что таково само по себе в других. Чем больше мы отличаемся друг от друга, тем больше мы друг другу подобны. Поэтому мы можем дать другим свободу, именно будучи вместе с ними, живя с ними наравне, еще одно важное определение совершенства добродетели по Лао Цзы. Таковость, как чистое событие, всегда неотвратимо грядет, предвосхищается с бесспорной, оглушительной несомненностью. Но оно также есть нечто свершающееся и уже свершившееся, всегда уходящее. Событие дается нам, говоря языком даосской традиции, как собственная голова и хвост, альфа и омега. Вот почему надо быть особенно тщательным в завершении всякого дела.